Эпилог. Чувачел 10. Вау. Дрожжи бой. Ага. Чувачел 10. Сколько кровищи. Дрожжи бой. Ух ты, даже куски мозгов на земле видно. Отличный хедшот. Чувачел 10. Уахаха. Дрожжи бой. Уф, но вообще не знаю, чё-то не по себе мне от этой игры. Чувачел 10. Да, мне тоже не очень. Попробуем другую? Дрожжи бой. Ага. Кстати. Чувачел 10. Вопросительный знак. Дрожжи бой. Тебе очень идет этот топик. Щеки сводят от попыток не расплыться в улыбке. Чувствую, как жар ползет по шее и достигает ушей. Становится практически невозможно сосредоточиться на экране. Не смотри. Не смотри. Наши глаза встречаются поверх мониторов. Лиам играет бровями. И я сдаюсь, взрываясь довольным, но смущенным смехом. Боже, ох уж этот парень. Он протягивает руку мимо своего ноутбука и кладет ее на мою. Тепло его ладони согревает пальцы и ползет выше по руке, заставляя сердце приятно ныть. Мы оба встаем, обходим стол, и он обнимает меня за талию, прижимая к себе. Как думаешь, это очень странно, что мы до сих пор болтаем онлайн, даже когда буквально сидим друг напротив друга? Тихо спрашивает Лиам. Я не сразу осознаю, что мне сказали, потому что завороженно наблюдаю за его губами. Они так близко к моим, что тянут к себе, словно магнитом. «Ты там меня опять объективизируешь?» — говорит он. «А? Что? Прости, я отвлеклась». «На что? На мое прекрасное лицо?» «Понимаю». Он смеется и морщится, потому что я щипаю его за руку. «В любом случае, не знаю. Может, сидеть в чате, когда мы в одной комнате, и странно, но...» Пожимаю плечами. «Мне нравится». «И мне». «Волнуешься перед первым днем в моей старой школе?» Он вскидывает брови. «Кто волнуется, я? Ты что, не знаешь, как я крут?» Но он тут же нервно улыбается мне и добавляет. «Ну да, немного. Но все, что ты о ней рассказывала, звучит замечательно. Так что я почти спокоен». «Не переживай, я буду с тобой». Его манящие губы растягиваются в улыбке. А сам он не сводит глаз с меня и нежно убирает прядь волос с моего лица. «Ты же понимаешь, что больше всего меня волнуешь как раз ты?» Изгибаю брови. «Да что ты?» Вместо ответа Лиам берет мою ладонь и прижимает к своей груди, чтобы я почувствовала, как колотится его сердце. Справедливости ради, мое тоже не то чтобы спокойно, но этого я ему не скажу. Вместо этого я встаю на цыпочки, вдыхая его запах, поражаясь всему, всем кусочкам пазла, которые встали на место как раз вовремя, чтобы мы оказались здесь, в руках друг друга. И я закрываю глаза и целую парня, которого люблю уже очень-очень давно.